Глава 21. Ярослава. Адам подходит практически вплотную. Пока не касается меня, но я уже чувствую его всем своим существом. Так было и раньше. Просто поразительная совместимость. Мне даже казалось, что он — моя идеальная половинка. Как там говорят? Истинная пара. Его взгляд затягивает, погружает в состояние желания. И все установки, что я повторяю себе снова и снова, начинают размываться. Уверена, что готова подойти к нашему соглашению настолько практично, — шепчет бывший. Проводит костяшками пальцев по моей щеке. Едва ощутимо, нежно-нежно. Он и раньше так делал. Затем скользит пальцами ниже, к шее. А я будто возвращаюсь в прошлое. Туда, где мы были с ним счастливы. Неужели я не забыла? Я же так старалась. Научилась любить другого мужчину. Вырвала кусок плоти, в котором жили оказавшиеся ненужными чувства к Штерну. Почему я снова все это ощущаю? Почему мне так больно от понимания, что все это лишь фикция? Почему я не смогла забыть в браке о том, что был он, другой, первый, любимый и подлый? Почему именно он вызывает у меня такие эмоции? Почему? Готова. Выдыхаю. Успеваю заметить, как Адам едва заметно хмурится, а его взгляд наливается темнотой. Раньше она казалась мне загадочной, манящей. Сейчас же сплошной холод. И при этом пожар похоти. Невозможное сочетание. Жадный поцелуй мешает рассуждать дальше. Я бы и хотела щелкнуть бывшего по носу, остаться равнодушной к его действиям. Но правда в том, что у меня это не выходит. Тем более, что я обещала не уклоняться от честного выполнения условий нашей сделки. Поэтому отпускаю себя, проживая данный момент от и до. Отдаюсь на волю эмоций, позволяя себя целовать до жадных всхлипов, до стонов, которые невозможно сдержать. Теряюсь в водовороте ощущений и сама не замечаю, как прикусываю губу Адама слишком сильно. Он рычит, подхватывает меня под ягодицы и куда-то несет. Куда именно, понимаю, как только оказываюсь сидящей на столе с раздвинутыми ногами. Штерн без стеснения вклинивается между ними, подтягивает меня за ягодицы поближе к краю и снова остервенело набрасывается на меня с поцелуями. И в этот раз он не ограничивается губами. Нет, он также ревностно уделяет внимание и шее, и ключицам. Нагло сдирает с меня одежду, скидывая ту куда-то в сторону. Он кажется мне оголодавшим путником, будто только здесь и сейчас он мог утолить свою жажду. Не зная я, что он обладает довольно свободными нравами, подумала бы, что у бывшего долгое время никого не было. Но ведь это не про него. Горечь оседает в груди от этой мысли, которая удивительным образом сумела пробиться сквозь марево похоти, окружающей нас обоих. «Черт, какая ты мокрая!» — шипит Штерн, едва его член оказывается во мне. «Тебе же хорошо, детка?» «Да. И я почти не вру. Физически мне и правда хорошо. Адам очень умелый любовник». А мое тело он имел возможность изучить на отлично. И сейчас каждое его прикосновение точно выверено и бьет ровно в цель. Я плавлюсь, таю, теряя контроль. Физически я испытываю удовольствие, а душа... Что ж, ее я буду латать после, когда останусь одна и смогу выплакать ту боль, что запрятала так глубоко, как только можно. «Попросишь?» — порочно ухмыляется бывший. Смотрит на меня, и в этот момент его глаза — это бездна, Настоящая, глубокая и пугающая. А я стою уже на краю. Ровно один шаг, и я полечу туда, в эту непроглядную мглу. «Пожалуйста». Покорно произношу то, что ему нужно. В ответ получаю одобрительную улыбку и мягкий поцелуй. Что ж, в этом плане ничего не поменялось. «Сейчас», — говорит он. «Вот так, детка. Давай, расслабься. Позволь мне сделать тебе хорошо». Он снова целует меня. В губы, в щеки, в шею. Его крепкие пальцы не дают и возможности отодвинуться. Я принимаю все, что он дает мне. Запрокидываю голову, потому что, несмотря ни на что, слезы вот-вот прольются. В ушах звенят его циничные слова. И мягкий шепот не может перекрыть то, что у меня в голове. Никогда еще удовольствие от секса не имело настолько горький привкус. Естественно, мое тело покорно следует за действиями мужчины, и мышцы сокращаются ровно тогда, когда командует Адам. Догоняет меня в несколько особенно глубоких и резких толчков. А я жмурюсь, чтобы сдержать ту боль, что разрывает меня на части. Когда-то я была уверена, что ни за что не подпущу к себе этого мужчину. Я пообещала себе, что не позволю причинить боль. И вот теперь моя душа рвется на части. За нас. За малыша, которого я потеряла. За то, что все слова и клятвы оказались банальной ложью. «Ярослава?» — вздрагиваю от прикосновения к щеке. «Ты что, плачешь?» Отворачиваюсь, чтобы скрыть свою боль. Не дать надругаться над тем, что еще осталось от меня. «Отпусти». Тихо прошу, боясь, что Адам сделает по-своему. Однако он, на удивление, и правда отступает. Внутри становится очень пусто. Наша близость забрала у меня слишком много, но в то же время я испытываю сожаление, что все закончилось. Противоречие, которое я не в силах осознать здесь и сейчас. «Я стал настолько плох, что ты теперь рыдаешь?» Доносится возмущенный вопрос, пока я пытаюсь отыскать свою одежду. «Нет, ты был на высоте». Стараюсь отвечать ровно. «Тогда что? Я сделал тебе больно?» Теперь голос Штерна звучит гораздо более напряженно. Словно ему и правда есть до этого дело. Смешно. «Все в порядке». Отзываюсь и, наконец, подбираю белье и кофту. Однако мою руку перехватывает бывший и вынуждает повернуться к нему. К счастью, я уже успела утереть слезы. «Тогда что не так?» «Опасаешься, что я начну распускать сплетни о твоей мужской несостоятельности?» «Не волнуйся, ничего такого не будет». «Учитывая, как оригинально ты отомстила мужу...» «Что? Я ничего не делала». «Да, а мне показалось, что его машина не сама по себе превратилась в филиал пробников женских прокладок». Щеки мгновенно вспыхивают. «Господи, как же стыдно! И ведь я не приложила к этому руку, но все равно испытываю чувство, что меня сейчас отчитывают как девчонку». «Не понимаю, о чем ты». «А зря. Очень креативно. Я оценил. И понял, что с тобой надо быть настороже». Он вроде бы шутит. Сейчас Адам расслаблен, как и всегда после секса. Довольный, сытый. А я... Мне каждое его слово будто еще один нож в сердце. «Быть настороже». То есть он радуется, что тогда, изменяя мне, не попался... Или что я не устроила ему подобное. Горечь становится еще более ощутимой. Еще немного, и меня попросту вывернет. Вот и будь. С трудом выдавливаю из себя безразличные слова. Кажется, все мои силы уходят на это. Убираю его руку и продолжаю собираться. Впрочем, опасаться тебе нечего. Мы не в отношениях, Адам. Я просто сплю с тобой в обмен на твои услуги. Вот и все». «То есть ты все-таки хочешь практичного подхода?» «Я не вижу лица бывшего. Да и не хочу видеть. Даже так я отлично распознаю в его голосе как минимум недовольство. А возможно, еще и угрозу. Но сейчас я слишком измотана, поэтому просто киваю». «Именно», — отвечаю, поправляя одежду. «Прекрасно, Ярослава», — цедит он. «Отлично! Значит, будем этого и придерживаться». Слышу его шаги за спиной. Кажется, он выходит из кухни. Настороженно жду, что еще придет Штерну в голову. Но буквально через минуту слышу оглушительный грохот, с которым закрывается входная дверь. Вздрагиваю невольно и оборачиваюсь. Он что, обиделся и ушел? Едва я понимаю, что да, в квартире остаюсь одна, как без сил опускаюсь на пол. Из меня словно вытащили стержень. Надо бы пойти в душ и помыться после всего. Отстраненно думаю, что вообще-то мы не предохранялись. А учитывая неразборчивость Штерна, стоило бы обсудить этот вопрос. Но сейчас внутри так болит, что я даже не могу думать в эту сторону. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем я слышу звонок мобильного. Моего. На автомате поднимаюсь и иду искать сумку. Она оказывается в коридоре. Поставлена на невысокий комод. Не помню, чтобы убирала ее туда. Значит, Адам. Телефон замолкает, и я уже готова отправиться в душ, как звонок повторяется. Вздыхаю и все же достаю мобильный, вспомнив, что это может быть Карина. Вот только на экране высвечивается совсем другой контакт. «Любимый муж».